Ну, Дюжину, ради бога. Из чего ты заключил, что убийца тренировался на крысах, прежде чем пойти на дело? И еще, рана показалась тебе слишком горизонтальной. Ты говорил, что советник должен был бы держать клинок наклонно и бить снизу вверх, а он был пьян в стельку. И тогда ты бросила мою кружку на пол. Черт, как я называла свой коктейль из пива с гренадином. Гренадер, ты сделала все, чтобы меня выперли из Гавра и сдала отчет без меня, подтвердив версию самоубийства. Да что ты соображал тогда? Ничего ровным счетом. Ничего, согласился Адамберг. Пошли выпьем кофе. Расскажешь, чем тебе так приглянулись эти трупы. Четвертое. Лейтенанту Вейренку поручили охранять молодую женщину. И вот уже 3 недели он торчал в чулане метр на метр на ее лестничной площадке. Вейренг видел ее 10 раз на дню. Она смущала его покой, и он сам на себя злился за излишнюю впечатлительность. Лейтенант поерзал на стуле, пытаясь усесться поудобнее. Собственно, беспокоиться было не о чем. Подумаешь, мелкие помехи, заноза в ступне, соринка в глазу, птица, попавшая в мотор. А расхожее утверждение, что самая маленькая птичка, несмотря на все свое очарование, может взорвать турбину самолета? Миф, чепуха, чего только люди не выдумают, чтобы самих себя напугать. Делать им нечего. Вейренг мысленно отмахнулся от назойливой пташки, открутил колпачок ручки и принялся усердно чистить перо. Вот ему точно больше нечем было заняться. В доме царила тишина. Он закрутил колпачок, сунул ручку во внутренний карман пиджака и закрыл глаза. Ровно 15 лет прошло с того дня, как он забылся в коварной тени орехового дерева. 15 лет упорного труда, этого у него не отнять. Придя в себя, он излечился от аллергии на древесный сок, со временем научился справляться со страхами и скрутил себя в бараний рог, чтобы перестать дергаться. За эти 15 лет паренек с впалой грудью, стыдящийся своей шевелюры, превратился в здорового телом и духом мужика. Он уже не тот закомплексованный идиот, которого носило по миру баб, лишившему его в итоге всяких эмоций и измотавшему своей сложностью. Очнувшись в тот день под ореховым деревом, он объявил забастовку, словно выбившийся из сил работяга, который до срока выходит на пенсию. Избегать опасных вершин, разбавлять водой вино чувств, растворять, дозировать, сводить на нет навязчивые желания. Он считал, что преуспел в этом, вдали от неприятностей и хаоса, добившись почти идеальной безмятежности. Безобидные, мимолетные связи, уверенный заплыв к цели, труд, чтение, стихотворчество. Ну, не прелесть ли? Цели он достиг, его перевели в парижский уголовный розыск под начало комиссара Адамберга. Ему там нравилось, но он не переставал удивляться. Тут царил совершенно особый микроклимат. Под ненавязчивым руководством шефа полицейские занимались, чем Бог на душу положит, позволяли себе капризничать и дуться. При этом они добивались неплохих результатов, но скепсиса у Вейренка не убавлялось. Еще неизвестно, были ли эти успехи следствием особой стратегии или даром провидения. Последнее явно закрывало глаза на тот факт, например, что Меркаде, разложив на 2-м этаже подушки, спит там по несколько часов в день. Ненормальный кот гадит на стопке чистой бумаги, а майор Данглар прячет заначку в подвальном шкафу. На столах валялись документы, не имеющие никакого отношения к текущему расследованию, вроде объявлений о недвижимости, списков покупок статей по ихтиологии, личных упреков, геополитических обзоров, спектра радуги, чего только ему не попалось за первый месяц работы. И такое положение вещей, судя по всему, никого не волновало, разве что лейтенанта Ноэля, известного грубияна, который всех встречал в штыки. Уже на второй день Ноэль бросил Вейренку что-то оскорбительное по поводу его волос. Лет 20 назад он бы заплакал, а сейчас ему было плевать. С высокой колокольни. Или почти плевать. Лейтенант Вейренк сложил руки и уперся головой в стену. Неуязвимая сила свернулась в уютный клубок. Что касается комиссара, то он с трудом вычислил его. На первый взгляд Адамберг не представлял собой ничего особенного. Он уже несколько раз сталкивался с невысоким типом, со сложно сочиненным рельефом лица, нервным телом и замедленными движениями, но ему даже в голову не приходило, что стоящий перед ним человек с затуманенным взглядом и в мятой одежде и есть тот самый знаменитый или пресловутый комиссар уголовного розыска. Острота зрения, судя по всему, не была сильной его стороной. С первого дня Вейренг ждал официальной встречи с ним. Но Адамберг, казалось, не замечал его, поглощенный бульканьем каких-то своих мыслей, никчемных или глубоких. Кто знает, может, год пройдет, пока комиссар обнаружит, что его полку прибыло. Все остальные, правда, мигом сообразили, что появление новичка – редкая удача, и не приминули этим воспользоваться. Вот почему он нес вахту в чулане на лестничной площадке 8-го этажа. С тоски сдохнуть можно. По уставу его полагалось периодически сменять, и поначалу так оно и происходило. Но счастье было недолгим. Один сменщик впал в депрессию. Другой то и дело засыпал, остальные страдали клаустрофобией, нервными тиками и радикулитом. Так что лейтенант дежурил тут, в гордом одиночестве, буквально приклеившись к деревянному стулу. Вейренк вытянул ноги, насколько мог. Такова уж участь новичков, ничего не поделаешь. Благодаря стопке книг, карманной пепельнице, куску неба в форточке и ручке, которая, наконец, начала писать, он чувствовал себя почти счастливым. Разум в покое, одиночество под контролем, цель достигнута.